Я не делаю никакого, я только рассказываю. Но история-то моя еще не кончена. Сейчас, как раз перед вашим приходом, я задремала и... Рука Аси дрогнула в ее руке. Опять она. Она прокружилась и пропала. Очевидно, конец. Я сейчас напишу вам на этом вот клочке адрес моего сына. Напишите ему, что его мать, умирая, любила его так же, как любила маленьким. Прощать мне нечего. Я все поняла. Фотография его у меня здесь, под подушкой. А теперь дайте я вас перекрещу. Я с первого же дня нашей встречи в вагоне почувствовала к вам симпатию. Дай-то Бог, чтобы вы благополучно выпутались из ваших трудностей. Поцелуйте меня и ступайте. Мне никого не надо. Я хочу быть одна в последние минуты, а вас ждут дети. Идите, идите, скоро начнет темнеть. Сегодня пасмурно и вьюжно. Этот кочерги не захотел понять, что должен выждать хотя бы год. Вытирая глаза, Ася послушно вышла и, переступив порог, тотчас попала в мир белых снежинок, круживших в воздухе. Дойдя до ближайшего угла, она повернула в проулок, но проулок этот вел не на окраину, а к поликлинике. Вот это окно. Оно светится. Он еще не ушел. Если она постучит, он сейчас же выбежит, поведет к себе, чтобы отогреть, утешить и накормить. Проводит ее до деревни и, конечно, выручит деньгами. Сколько сможет, столько и даст. Как он обрадуется, что может помочь. А потом он устроит так, чтобы перевести к себе детей и своего маленького Мишутку сюда выпишет. «Как бы я его любила!» И, может быть, тогда холодная нищета отступит и будет легче, спокойней, уютней и Константину Александровичу, и мне. Я не влюблена в него и уже никогда ни в кого не влюблюсь. Но я знаю, что я привязалась бы к нему. Он мне симпатичен, почти дорог, но вокруг мело и мело, снежинки облепили ее лицо. Снег падал, падал, падал. Свинцовое небо темнело. Но ведь взять от человека все, что только он может дать, достойно лишь при условии принести свою любовь и свою жизнь. Константин Александрович дружбу отверг и предпочел отойти вовсе, чтобы не гореть на медленном огне. Шутить его чувствами нельзя. Если я сейчас постучу, я должна буду пойти на любовную связь. Иначе не может быть. «Любовь. Другой раз будет когда-нибудь твою страсть», — говорил Олег. «А она? Она под конвоем в бараке, как Лёля. И вот она вернется и бросится к мужу и ребенку. Как я взгляну тогда ей в лицо, и что я сделаю? Тогда уйти будет труднее, чем теперь. Нанести удар человеку, который потерял все, значит добить человека. Добить». Снег падал, падал, падал. «Как ее жаль!» Я теперь знаю, что такое горе. Мне ее жаль больше, чем себя. Жаль той непереносимой жалостью, которая ранит, как бритва. Снег падал, падал, падал. Что же я медлю? Чего жду? Я не хочу добивать. Значит, я должна уйти, и уйти надо теперь же, пока он не вышел и не увидел меня, теперь, пока не ослабела моя воля. Уйду. И решительно повернула к окраине, к сугробам, в холод и темноту. Метет так, что глаза залепляет, ноги почему-то слабые. Устала, устала я. Олег и Соловков также шел безлюдными дорогами в метель, в мороз –